Глава 10. Флейтист. Как должно вести себя открытое общество? Чем меньше человек знает о принципах жизни окружающего его социума, тем больше он поддается его контролю. И наоборот, чем больше он знает о действиях общества и их неизбежных последствиях, тем свободнее от него он становится. Соломон Аш. Связный нарратив выживших. Арн Чорн Понду, сын оперных артистов, удалось избежать смерти от рук красных кхмеров благодаря тому, что он умел играть на флейте. Режим Пол Пота убил почти всех его родственников, а его решили взять в музыканты. В 1979 году он добрался до лагеря беженцев в Таиланде, где нашел новую семью. Его отцом стал американский священник, матерью — работница гуманитарной миссии. Они отвезли мальчика в Соединенные Штаты. Там он поступил в университет и, будучи еще студентом, стал правозащитником, поведавшим свою историю всему миру. Сейчас Чорн Понт рассказывает молодежи о геноциде в Камбодже. Для этого он пытается возродить классическую музыку, которую Пол Пот пытался уничтожить, убивая музыкантов. Арн собрал вместе тех немногих из них, кому удалось выжить, чтобы молодежь могла научиться у них игре на традиционных камбоджийских инструментах. И заодно лучше узнать историю своей страны. Таким образом, флейтист пытается побороть раскол общества, вызванный режимом Пол Пота. Воспоминания о прошлом все еще причиняют ему боль, но не взяли над ним верх. Он пытается залечить раны народа Камбоджи и правильно воспитать юношей и девушек, прививая им любовь к своей культуре и знание истории своей страны. Музыка не только спасла его, но и помогла сохранить память о прошлом и стала его верной помощницей на пути исцеления и примирения. 14-летний Эммануэль Джал сбежал вместе с 400 другими мальчиками из Народной армии освобождения Судана. Затем он попал в лагерь для беженцев, где, как и Арн Чорн Понт, был усыновлен работницей гуманитарной миссии. Поддержка, которую приемная мать и ее друзья оказывали мальчику, помогла ему начать свой жизненный путь и получить шанс рассказать всему миру о пережитом, как в песнях, так и в книге «Дитя войны». Сейчас Джал, всемирно известный певец, активно занимается благотворительностью в Африке и делится опытом с правозащитниками. В его песне «War Child» есть слова «Я верю, что выжил не напрасно, чтобы рассказать о себе, чтобы помочь другим». Джулиана Буринг, Селеста Джонс и Кристина Джонс — три сестры, которым удалось воссоединиться после того, как каждая самостоятельно сбежала из религиозной секты «Дети Бога», она же семья, где девочки выросли. Вместе они написали книгу «Без сестры никогда». В ней они описывают все страдания, которые пережили в секте, где над ними надругались физически, эмоционально и сексуально. В детстве их отлучили от семьи и направили в разные приходы в разных странах. Секта поощряла и предписывала сексуальное насилие над детьми 2 лет и старше. Девочки пережили много несчастий, в том числе и десятки самоубийств своих знакомых, которые, как и они, появились на свет и росли среди детей Бога. После побега сестры смогли наладить свою жизнь и управляют благотворительным фондом, который помогает молодым людям уйти из тоталитарных систем, где они родились. В своей книге сестры пишут: «Тысячи последователей семьи второго поколения вынуждены мириться с разрушительными последствиями слепой веры их родителей в человека, который заявляет, что он является глазом Господа на грешной земле. Те же, кто не боится рассказывать о своих страданиях, подвергаются поношениям и клевете со стороны своих бывших мучителей. Мы надеемся, что благодаря нашей истории вы услышите голоса детей, которые они пытались заглушить». Марина Ортис, уйдя из замысла Ньюмана, активно разоблачает культ и помогает тем, кто, как и она, сбежал из группы Фреда, объективно оценить то, что с ними произошло. На своем сайте она открыто говорит о личном опыте жизни в секте и рассказывает о сложной секретной сети подставных организаций, за которыми скрывается замысел Ньюмана. Сейчас она работает журналистом, занимается вопросами сохранения пуэрториканской культуры в Восточном Гарлеме и пишет о жизни пуэрториканцев в Нью-Йорке. Масуд Банисадр написал 2 книги. «Масуд. Воспоминания иранского повстанца». и террористические организации, новая разновидность рабства. В них он рассказывает о своем опыте жизни в тоталитарной группе, тем самым внося вклад в реабилитацию бывших последователей культа и профилактику вербовки. Американец Кристиан Пиччолини, бывший член движения неонацистов и панк, тоже написал книгу о том, как попал в группу, жил в ней и ушел из нее. Теперь он помогает другим покинуть организации, пропагандирующие ненависть. Недавно Пиччолини выпустил новую книгу «Борьба с ненавистью. Противостояние новой экстремистской культуре», в которой делится с читателями уроками, вынесенными из этой работы. Это лишь несколько выживших, которые оказались в ловушке тоталитарных систем, но смогли из нее выбраться и рассказать миру свои истории. Автобиографические повествования о травме, вызванной тоталитарной системой, варьируются от исповеди Прима Леви о жизни в Освенциме до истории Деборы Лейтон, пережившей массовое самоубийство членов Храма народа Джима Джонса. Многие бывшие члены сект дают интервью средствам массовой информации и транслируют свои истории в массы по другим каналам. Все выжившие чувствуют не только ответственность за тех, кого оставили в организациях, но и необходимость предупредить остальных об опасности. Разделение своего опыта с другими помогает им вновь обрести независимость действий и оценки всего, что с ними произошло и происходит. Обретая связность нарратива, бывшие последователи культов также приходят к избавлению от диссоциации между их чувствами и официальной позицией группы. Восстановленные нарративы связывают имплицитные воспоминания последователя о травме с эксплицитным мышлением и анализом. Освещение своей истории со своей же точки зрения, основанной на личном опыте, позволяет человеку обработать этот опыт во всех деталях, централизованно и сосредоточенно, а выражая его при помощи языковых средств, он переводит его в эксплицитную память. Таким образом, травмирующие воспоминания, ранее изолированные в имплицитной памяти, интегрируются и обезвреживаются. Все это помогает прекратить вмешательство неинтегрированных травмирующих воспоминаний, которые могут испортить нашу повседневную жизнь даже спустя годы после окончания травмирующих событий. Рассказать о пережитом – важный элемент лечения комплексного посттравматического стрессового расстройства. При помощи связанных нарративов, организованных рассказов выжившей, оказавшись вне ситуации неизбежного страха и пытаясь совладать с травмой, интерпретирует и упорядочивает весь свой опыт. Описывая его при помощи творческого языка, исследователи привязанности еще называют его свежим языком, бывшие члены сект добиваются как некоторого разрешения проблемы, так и собственной интеграции в общество. Они несут во внешний мир вести из тоталитарного царства безмолвных, благодаря которым мы можем узнать, что оно представляет собой на самом деле. Отказ от отрицания. Люди, не признающие достоверность и ценность этих свидетельств, от отрицателей Холокоста в глобальном плане до небольших групп социологов, ведущих ожесточенные дебаты с коллегами, только замедляют процесс изучения тоталитарных систем. Отрицание перекладывает всю вину на жертв и мешает важному процессу борьбы с диссоциацией, от которой пострадали эти люди. Прима Леви писал, что возвращался из концлагеря с абсолютным и патологическим обвиняющим нарративом. Больше всего он боялся, что ему никто не поверит, и действительно, многие сомневались в правдивости его истории. Вот как он сам описывал свою задачу по поддержанию связанного нарратива в рассказах о своем прошлом. «Когда я описывал трагичную обстановку Освенцима, я намеренно говорил в спокойной и объективной манере свидетеля, а не жалобным тоном жертвы или озлобленным голосом человека, ищущего возмездия. Я считал, что мои слова будут звучать правдивее, если покажутся слушателю объективными и лишенными сильных эмоций. Только так в вопросах правосудия очевидец может выполнить свою задачу, которая заключается в подготовке сцены для судьи. А судьи — вы, мои дорогие читатели. Тем не менее, я не хотел бы, чтобы мое воздержание от открытых оценочных суждений восприняли как всепрощение. Нет, я не простил виновников этих преступлений и не прощу ни одного из них, пока он не докажет мне поступками, а не на словах, и сейчас, а не через 100 лет, что осознал преступность своих действий и что полностью осуждает их. Мы должны не отрицать истории таких людей, а возвести их самих в ранг героев. Некоторые из них уже добились признания в виде разнообразных наград и эфирного времени, пока другие тихо рассказывают миру о своем опыте. Однако большинство страдают в тишине или остаются в тоталитарной системе. Не имея эмоциональных, материальных и социальных ресурсов, люди не могут поведать нам свои истории. Поэтому лишь те, у кого был доступ к поддержке, способны показать нам жизнь в изолированных, тайных, опасных и невыносимых социальных системах, говоря как за себя, так и за тех, чей голос мы не можем услышать. Выжившие стремятся привлечь к ответственности виновных, чтобы не дать им испортить жизнь другим людям. Они герои борьбы с тоталитарными системами. Благодаря их историям мы знаем, что происходит в этих закрытых и безмолвных мирах. Мы обязаны слушать их. Кто еще нам такое расскажет? Если мы не будем прислушиваться к выжившим, результатом станет укрепление позиций абсолютистских исключительных идеологий, окутывающих структуры, которые душат тех, кто находится внутри. Когда от людей требуют подчинения единственной истине, как это делают в сектах, таким образом разрушая всякое свободное пространство между людьми и насильственно сдавливая их друг с другом, личное мировосприятие каждого человека отвергается, и мы теряем ценные знания, которые он мог бы нам передать. Публичное освещение. Ханна Аренд говорит, что обмен историями в обществе, как в упомянутых ранее примерах, помогает людям раскрыться и лучше понять друг друга. Отражение нас в других, возможность видеть и слышать друг друга наделяют каждого из нас смыслом жизни, позволяют быть услышанными. Голос изолированного человека нельзя услышать. Истории могут быть о чем угодно, о человеке или о каких-то событиях в мире, но они обязательно отражают уникальную точку зрения рассказчика. Предстояние других, которые видят, что мы видим, и слышат, что мы слышим, удостоверяет нам реальность мира и нас самих. Афроамериканская поэтесса Джун Джордан в своем стихотворении молодому поэту говорит об этом так. «Ты прав, почти любой всю жизнь искал своих, а мне другого надо. Только взгляда, того, кто говорит со мной. Хорошо, я не говорю мужчина или женщина, я не говорю сербка или тутси. Я говорю между мной и страхом, любой, кто говорит со мной». В своей биографии Нельсона Манделы Энтони Сэмпсон описывает несколько иной взгляд на этот вопрос. Говоря о важности взаимопонимания между людьми, он замечает. В воспитании Манделы присутствует африканское понимание человеческого братства или убунту, которое подразумевает под собой взаимную ответственность и сострадание. В своих речах он часто использовал поговорку «умунту», «угумунту», «угабанту», которую можно перевести как «человеком человека делают другие люди» или «без поддержки других людей ты ничто». Схожую идею можно обнаружить и в других удаленных от городов поселениях во всем мире, но африканцы определяют ее более четко, противопоставляют индивидуализму и беспокойности белых. Поэтому убунту еще несколько десятков лет занимало значительное место в африканской политике. Как о ней в 1986 году сказал архиепископ Туту, это слово означает доброту, сострадание, радушие, открытость, уязвимость, доступность для других и понимание того, что вы связаны с ними в один узел жизни. Чжан Пэньчунь, один из составителей Всеобщей декларации прав человека, похожим образом рассуждал о значении китайского слова «жень» во время обсуждения проекта этого важного документа. В дословном переводе с китайского это слово означает «широта мышления двух человек», но на более литературный язык его можно перевести как «сострадание» или «понимание своих собратьев», а также способность смотреть на вещи не только со своей точки зрения, но и с позиции другого человека. Неважно, говорим мы о семье, сообществе, нации или обо всем мире, людьми нас всегда делают люди, и мы лучше узнаем друг друга, когда делимся своим опытом и прислушиваемся к другим. Аренд заявляет, что этот обмен историями и опытом предполагает существование нескольких истин, множество точек зрения. Это диалог, в который вступают люди, придерживающиеся разных мировоззрений, чтобы понять окружающий их мир. Однако речь идет не о релятивизме, Эти точки зрения связаны с чем-то реальным. Не все является социальным конструктом. Аренд прибегает к притче о слоне и слепых мудрецах. Суть ее в том, что каждому слепому нужно общаться с другими, чтобы выйти за рамки своего ограниченного восприятия слона. Один из них осязает только хобот животного, другой — его бивни, третий — мягкие огромные уши, четвертый — большие и жесткие ноги, а пятый — гибкий кожистый хвост. Но только разговаривая друг с другом и делясь своим восприятием, они могут надеяться получить хотя бы приблизительное представление о том, как на самом деле выглядит это величавое животное, которое существует само по себе, независимо от того, каким его представляет каждый мудрец. Именно такое общение и взаимодействие лежит в основе этой идеи. А место встречи, в котором мы можем общаться — публичное пространство. По этому поводу Аренд писала: «Действительность публичного пространства возникает из одновременного присутствия бесчисленных аспектов и перспектив, в которых предстает общее. Цивилизованное общество — место, в котором мы можем поддерживать или возродить такое пространство, собрав людей, то есть выводя их из изоляции, для обсуждения вопросов и активного участия в плюралистическом обществе». Плюрализм, продолжает Аренд, гарантирует каждому человеку право на обладание уникальной точкой зрения на окружающую действительность. Благодаря этому многообразию мировоззрений мы можем приблизиться к совместному пониманию реальности. Факт человеческого плюрализма, основополагающее условие поступка, равно как и речи, проявляется двояким образом, как однородность и как разность. Без однородности не было бы никакого взаимопонимания среди живых, никакого понимания мертвых и никаких планов относительно мира, населенного уже не нами, но все-таки еще подобными нам. Без разности, без абсолютного отличия каждой личности от любой другой, какая есть, была или будет, для взаимопонимания не было бы нужды ни в языке, ни в поступке, знаков и возгласов хватило бы, чтобы при нужде указать другому на одинаковые у всех всегда остающиеся тождественными потребности и нужды. Только слушая других и разговаривая с ними, мы можем создать и услышать разные истории, которые позволяют нам обрести коллективный образ слона из притчи. Это Аренд называет здравым смыслом. Единственное, почему мы узнаем и можем измерить реальность мира, это его общность на всем, и здравый смысл стоит так высоко по рангу и весомости в иерархии политических качеств, что он есть то общее чувство, которая встраивает наши другие пять чувств и радикальную субъективность чувственной данности в объективно всеобщее и именно поэтому действенное. Благодаря этому общему чувству, так называемому здравому человеческому смыслу, чья здравость с такой исключительностью привязана к действительности мира, что теряет всякий смысл при любой попытке через рассуждение выйти за пределы реально данного, мы всякий раз решаем, присуща чувственным восприятием реальность или нет, и исключительно ему мы обязаны тем фактом, что чувственные восприятия вообще передают действительность, а не просто регистрируются как нервное возбуждение или ощущение сопротивления. Заметное ослабление этого здравого общечеловеческого смысла и явное разрастание суеверий и легковерия всегда указывают на то, что общность мира внутри определенной человеческой группы распадается, нарушено ориентирующее нас в мире чувство действительности, люди отчуждаются от мира и начинают уходить в свою субъективность. Обмен историями, плюрализм и здравый смысл – своего рода публичные виды общения, для которых характерно все то же, что встречается в отношениях надежной привязанности. Открытость, гибкость и отзывчивость коммуникации, которые резко контрастируют с навязыванием убеждений. В сложном обществе активное участие в обмене историями может быть способом восстановления свободного пространства как между людьми, так и между культурами. Это часть процесса создания паутины связей, основного метода ослабления изоляции в автоматизированном обществе и средством профилактики тоталитаризма. Паутина объединяет людей в публичном пространстве, связывая их открытыми, гибкими и поддерживающими отношениями. Все это прямо противоположно процессу сдавливания последователей культа в тоталитарной среде, где есть только одна разрешенная точка зрения и нет пространства для свободной коммуникации. На самом деле для возникновения диалога свободное пространство и различия между людьми обязательны. Не будь мы разными, нам просто было бы не о чем разговаривать друг с другом. Определение идентичности как отличности от других, как это делают фундаменталисты, националисты и приверженцы политики идентичности, может привести нас к закрытой, изолированной системе, придерживающейся соответствующих абсолютистских ценностей. Возникает абсурдная ситуация. Каждая из подобных систем заявляет, что обладает единственной истиной. Такая реакция порождается страхом. Но рассмотрение идентичности как особенной части сложного и постоянно меняющегося целого, где особенности одного человека, непохожесть на других, неотъемлемая часть всеобщего разнообразия, может помочь нам преодолеть противоречия, которые не дают всем собраться за одним столом. Рассказывание историй при помощи литературы, исторических свидетельств или прочих средств, проверенный временем метод обучения, опыт жертв пыток, свидетельства ветеранов боевых действий, военнопленных, беженцев, выживших в концентрационных лагерях, пострадавших от насилия в отношениях, рабства или проституции, изучение всех этих историй вкупе с деятельностью активистов и интенсивными научными исследованиями позволило осведомить людей о насилии и его последствиях, узаконить движения, которые помогают жертвам восстановиться и просвещают общественность, а также изменить некоторые социальные нормы. Восстановление, реабилитация и реинтеграция. Чтобы восстановиться и снова влиться в обычную жизнь, а тем, кто родился в секте, нужно сначала интегрироваться в обычную жизнь, бывшим последователям культа нужна поддержка представителей нетоталитарного мира. Джудит Герман описала три фазы восстановления после хронической травмы отношений. На первом этапе важно наладить безопасность, физическую и эмоциональную безопасность, в том числе и защиту от травмирующих отношений, безопасность своего тела, поддержание здоровья, поиск жилья, работы, времени и места для отдыха и так далее, а также хотя бы относительную безопасность доверительных и надежных отношений как минимум с одним человеком. Также в этой фазе важно начать проявлять самостоятельность, хотя бы в незначительных делах. Рожденные или воспитанные в тоталитарной среде могут почувствовать себя беженцами, попавшими в чужую страну. Для них все в новинку, от языка до общественных норм, ритуалов и прочих культурных и социальных аспектов. Кроме того, обо всем нужно договариваться, зачастую не получая никакой поддержки со стороны. В 2018 году сеть информирования о радикализации ЕС проводила собрание на тему «Вызовы ресоциализации». На нем психологи особенно отметили важность доверительных, надежных и даже добрых отношений, а также чувство сопричастности при работе с радикализированными гражданами. Не ощущая безопасности и некоторой начальной свободы действий, человек не сможет побороть возникшую из-за страха когнитивную диссоциацию и оценить свои действия и связи. Хотя ответственность за уголовное преступление очень важна, с радикализированными людьми нельзя обращаться только как с объектами наказания. Так они еще больше погрузятся в тоталитарный мир. Доверие и безопасность – два ключевых фактора в вопросе реинтеграции мышления о травмирующих тоталитарных отношениях. Воспоминания и скорбь. Вторая фаза восстановления. В идеале этот довольно продолжительный этап должен завершиться появлением связанного нарратива о пережитых бывшим последователем культа событиях. Именно здесь особо важную роль начинает играть неосуждающий и понимающий слушатель, одновременно свидетель и союзник, который может заявить о своей моральной поддержке. Также особенно полезным может оказаться взаимодействие бывшего члена секты с различными группами поддержки. Они бывают двух видов. Первый. Когда с человеком работают бывшие участники его же группы, они помогают ему собрать по кусочкам информацию о том, что в ней происходит. При многоуровневости и секретности структуры тоталитарной организации, делении ее на ячейки и использовании фиктивного нарратива, выслушивание историй бывших членов группы может прояснить, чем она занималась на самом деле, рассказать ее настоящую историю. В рамках этого процесса происходит сопоставление опыта нескольких бывших последователей культа, благодаря чему появляется возможность увидеть всю картину целиком. Это похоже на сборку пазла, после завершения которой для нас становится понятен смысл каждой детали. Группы поддержки второго вида состоят из бывших последователей других культов. Слушая рассказы об их опыте в сектах, человек может начать видеть универсальные модели принуждения и радикализации, которые зачастую используются группами с взаимоисключающими или, как минимум, очень разными идеологиями. Это помогает покинувшим группу открыть глаза на многое, а также довольно доходчиво демонстрирует механизмы промывания мозгов, которые были применены к ним. Также на этом этапе бывших обучают психологической взаимопомощи, что вооружает их знаниями, предназначенными для самозащиты в будущем, знаниями, которые, к сожалению, до сих пор не начали распространять повсеместно. Третья фаза – возврат к нормальной жизни, налаживание быта в культуре, совершенно отличное от той, которую покинул человек. Теперь ему нужно попытаться перестроить многие компоненты своей жизни, чтобы выработать новое самоощущение, новые взгляды на мир, развить безопасные отношения и строить планы. Здесь можно поработать над поиском баланса между независимостью личности и привязанностью к другим. Бывший последователь культа, наконец, может интегрировать прошлое в свою жизнь и двигаться дальше. Демократическое общество должно быть готово слушать бывших и предоставлять им как эмоциональную, так и материальную помощь на всех этапах восстановления. Благодаря такой поддержке еще больше выживших, как Арн Чорн Понт, смогут объяснить нетоталитарному миру урок, который мы должны выучить, если хотим сохранить и распространить демократию по всей планете. Всеобщие права человека. У всех есть базовые потребности в еде, жилье, сексе и привязанности. От их удовлетворения зависит наше выживание. Эти фундаментальные потребности – основа. Благодаря ей люди из разных культур видят слона, осознают, что они и есть общий мир, о котором мы должны говорить и которому мы посвящаем свою деятельность в общественном пространстве. Потребности формируют схожесть нашего опыта. Они содержимое нашей одинаковости. Тем временем культура – это какой-то конкретный вариант для удовлетворения таких потребностей, выработанный на основе географических, исторических и временных факторов. Культура отображает различные способы удовлетворения фундаментальных потребностей, которые выработались у людей в определенных условиях существования. Она развивается вместе с обществом и отвечает за передачу и адаптацию к современным реалиям знаний, накопленных прошлыми поколениями. Однако в современном мире, для которого характерны быстрые глобальные перемены, изоляция, атомизация и смешивание культур, не меняющиеся, статичные культуры менее полезны. Сторонники фундаментализма и тоталитаризма пытаются остановить перемены, отрицая их и желая вернуть архаичные закрытые культуры, которые якобы обладали абсолютной и единственной истиной. Мы видели довольно много примеров, показывающих, что это неадекватная реакция. Такие движения возглавляют властные, авторитарные и харизматичные личности, наделенные непревзойденным пониманием социальной природы поведения привязанности, которая позволяет им манипулировать разобщенными людьми, объединять их в группы и подчинять себе. Подобные лидеры предлагают своим последователям лживые обещания безопасности, стабильности и чувства общности. Но вместо всего этого развивают тоталитарные социальные системы, которые не допускают существования иных истин, кроме правды группы, и поддерживают только одну историю, или одну истинную, правдивую историю. Все остальные истории и интерпретации событий приравниваются к вселенскому злу, а значит, не имеют права на существование. Разговоры о всеобщих правах человека начались после Второй мировой войны, когда мир увидел, на какие ужасы способен тоталитаризм. Непрекращающиеся усилия по созданию общего правового поля, отображающего свободы человека, это попытка признать общность всех людей и описать ее доступным каждому языком, чтобы обеспечить выживание нашего вида. Формулирование всеобщих прав становится все более важным в контексте процессов глобализации и продолжающегося роста тоталитарных движений. Кажется, что описать права, которые обеспечивали бы удовлетворение базовых человеческих потребностей, проще простого. Человека всего лишь нужно защитить от страданий, голода, холода и одиночества. Однако сложности возникают, как только в обсуждении появляется культурная составляющая. Следовательно, диалог об общих ценностях должен строиться на следующих принципах. Открытость, вовлеченность сторон и свобода мнений. Отказ от использования страха и принуждения в качестве организационных принципов. Взаимоуважение. Разрешение всех конфликтов путем переговоров. отвержение идей фундаментализма и снобизма, последовательное устранение препятствий для участия, добросовестное управление этим участием. Развитием таких открытых, гибких и отзывчивых механизмов занимаются на разных уровнях. Например, на уровне национальных правительств и международного сотрудничества разрабатывают и внедряют международные инструменты защиты прав человека, а на местах, на самом низком уровне, продвигают вовлеченность каждого в политическую, культурную и общественную деятельность. Всеобщая потребность в причастности. Хотя я и предполагаю, что путь человека в тоталитарную систему может в некоторой степени зависеть от его типа привязанности, основной проблемой остается общее стремление людей, а точнее наша потребность в обществе, в формировании привязанностей. Причастность к группе и место в социальном контексте важны для человека так же, как привязанность к другому человеку. Привязанность к людям предоставляет ему защиту, а причастность к различным сообществам дает ресурсы и помогает достичь жизненных целей. У всех есть общечеловеческая потребность в сопричастности. Конечно, попытки наладить связь с другими людьми – это нормальная и, возможно, адаптивная реакция на атомизацию социума. Однако переходное, раздробленное состояние современного общества все усложняет. Границы стираются, новые тенденции сразу становятся глобальными, мир перестраивается, готовясь к встрече с непредсказуемым будущим. Эта глобальная аномия, дезорганизация и дестабилизация социальных норм и институтов породила фундаментальный экзистенциальный страх и кризис. В изоляции реакция на страх провоцирует начало поведения привязанности, вне зависимости от обусловленности такого ответа на возникшую ситуацию. Таким образом, при отсутствии открытой, гибкой и отзывчивой социальной поддержки появляется огромное количество одиноких людей, уязвимых для харизматичных и авторитарных лидеров. Примечание. Вот что Аренд писала о людях, чувствующих себя оторванными и лишними. «Быть оторванным значит не иметь в этом мире собственного места. Ваше право, на которое признается и гарантируется другими, быть лишним, значит вовсе не быть причастным к этому миру. Оба этих чувства делают человека беззащитным перед чарами фундаментализма. Мы наблюдаем это повсеместно. Так в западных государствах, особенно в странах вроде США, где процессы изоляции и атомизации особенно сильны, заметно повышение активности фундаменталистских тоталитарных идеологий, культов, религиозных и политических движений, а также организованной преступности. Распространенность таких систем и экстремизма также характерна для Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и Китая. Общество в этих регионах переживает быстрый переход между стадиями развития. В некоторых из них мы видим, как при попытке избавиться от тоталитаризма появляются мини-диктаторы, готовые заполнить пустоту. У всех нас есть потребность в причастности, но как ее безопасно удовлетворить? Для начала стоит изучить различия между здоровой и нездоровой причастностью. Профилактика. Здравоохранительный подход. Сейчас происходит накопление данных и основанных на них теорий, которые поддерживают научный взгляд на промывание мозгов. Преобразование мышления, чрезмерное злоупотребление влиянием, насильственное убеждение, насильственный контроль и так далее в рамках тоталитарных систем. Это не какая-то непостижимая загадка, которая касается только странных, слабых и нуждающихся других людей. Теперь мы знаем достаточно, чтобы понять, что это такое и как оно работает. Сформирована обширная база исследований. От ранних работ Шайна, Лифтона и Сингера, посвященных промыванию мозгов в Китае и Северной Корее, до непревзойденного анализа тоталитаризма Ханны Аренд, от теории Соломона Аша и Стэнли Милгрэма до концепции Лофленда, Чилдини, Заблоки, Лалич и Герман. Библиотека показаний бывших членов сект постоянно пополняется новыми историями людей, бежавших из закрытого, угнетающего мира и желающих поделиться с нами своим опытом. Как видите, у нас есть и данные, и научные теории, которые их объясняют. В данной работе я представила свои идеи, фундаментом для которых послужила основанная на эволюции теория привязанности. Благодаря этой теории и новым открытиям в области нейроисследований психологических травм, диссоциации и памяти, мы можем вставить в пазл еще несколько частей. Такова людская натура. Если харизматичный и авторитарный психопат помещает людей в состояние эмоциональной и социальной изоляции, затем замыкает в своем вымышленном мире, где у них нарушается восприятие действительности, и создает благоприятные условия для постоянной тревоги, в большинстве случаев ему удается отключить думающую часть чувствующего мозга последователя. Как только это происходит, лидер начинает думать за людей, делая из них верных, беспрекословно подчиняющихся последователей. Мы знаем, как это происходит, поэтому теперь предстоит провести более доскональное исследование и, что, пожалуй, еще важнее, понять, как распространять знания, чтобы защитить общество от угрозы тоталитаризма. Так какие же методы профилактики мы можем использовать, чтобы развить у людей иммунитет к посягательствам тоталитарных систем? Результаты многих исследований показывают, что нам не под силу предсказать, кого могут завербовать. Но мы все-таки можем определить ситуационные факторы, техники вербовки, организационные структуры и методы, которые стоят за попытками привлечь новых последователей. Многие ученые сходятся в том, что знание методов вербовки и промывания мозгов, применяемых сектами, важная часть профилактики. Значит, нужны доступные всем образовательно-профилактические мероприятия, которые помогут понять, что собой представляют и как работают секты, и расскажут о рисках участия в них для конкретного человека и социума. Зная это, люди смогут защитить себя, свои семьи и сообщество. Однако методы распространения этих эмпирических знаний гораздо менее развиты. Лично я предложила бы начать работу в этом направлении со здравоохранительного подхода. Популяризировать информацию о таких сложных вещах на основе уроков, выученных во время успешных кампаний по пропаганде безопасного секса, отказа от курения, предотвращения насилия над детьми и домашнего насилия. Здравоохранение может нам многое рассказать о том, какой должна быть эффективная стратегия просвещения. Чтобы предотвратить распространение тоталитаризма, нужны сильная поддержка общества, развитие надежных привязанностей, умение с первого взгляда определять и избегать харизматичных авторитарных лидеров, тоталитарных групп и попыток промыть мозги. Кроме того, мы должны раз и навсегда усвоить разницу между гибкостью и безопасностью надежной привязанности и ступором и беспомощностью дезорганизованной. Надежная привязанность. Предотвращение появления новых харизматичных авторитарных лидеров основывается на общем улучшении качества надежной привязанности среди детей и в обществе как таковом. Особенно важно минимизировать развитие дезорганизованной привязанности, вмешиваясь в воспитание и поддержку детей, живущих в условиях изоляции и страха. Профилактика развития иных форм ненадежной привязанности тоже зависит от формирования надежной привязанности в детстве. Исследования показывают, изоляция и слабая связь со своим сообществом сказывается на способности семьи построить здоровые отношения с ребенком. Кроме того, сильная социоэкономическая напряженность оказывает негативное влияние на привязанность в случаях семей с плохой адекватностью модели. Это самые большие проблемы, которые должны решаться на уровне общества. Нужно повышать социальную и экономическую поддержку семей, развивать осознание важности надежной привязанности. Надеюсь, что все перечисленные проблемы очевидны и что многие люди с разными причинами для беспокойства пытаются проработать их. Я затронула эту тему, чтобы просто подчеркнуть. Фундаментальные для благополучия общества вопросы касаются и надежной привязанности, социальной атомизации и харизматичных, авторитарных отношений внутри тоталитарных групп. Учимся распознавать тоталитаризм. Люди и общество в целом должны научиться распознавать признаки и методы тоталитаризма и промывания мозгов, а также получить возможность привлекать к ним внимание и призывать тоталитарных лидеров и их группы к ответу за насильственную деятельность. Несмотря на мифы и стереотипы вокруг проблемы, мы можем научиться определять эти признаки и методы. Они, как я уже упомянула, немного схожи с другими социальными отношениями. С тех пор, когда зародилось движение жертв домашнего насилия, людей начали обучать распознаванию токсичных романтических отношений. Это была колоссальная работа. Схожих результатов удалось добиться и школам. Теперь детей учат определять признаки травли и бороться с ней, могут просвещать о насилии над детьми и сексуальном согласии. На подобных уроках детям рассказывают об их личных физических и эмоциональных границах, о том, что у них не должно быть секретов от взрослых, точнее говоря, секретов, касающихся любых попыток совершить над ними насилие. Существуют и организации, фокусирующиеся на борьбе с политическим экстремизмом и преступлениями на почве ненависти. К ним относятся, в частности, Southern Poverty Law Center с его программой «Обучение терпимости». В последнее время началась активная работа по предотвращению вербовки людей в террористические организации. Например, в рамках ЕС была создана сеть информирования о радикализации, которая объединяет усилия большого количества психологов и собирает лучшие практики. Ее сотрудники обратились за помощью к экспертам, специализирующимся на культах, и мы с радостью поделились своими знаниями. Кроме того, активно ведется борьба с организованной преступностью и проституцией. Все эти разные изолирующие социальные структуры и механизмы насильственного контроля объединены схожим набором характеристик. Объединение всех перечисленных профилактических усилий под общим началом, особенно когда речь идет о понимании процессов нападок и снисходительности любви и ужаса, а также дезорганизованной, дезориентирующей реакции страха, привязанности и применение успешного опыта одной области в другой, значительно улучшило и поддержало бы работу во всех сферах. Сейчас многие жертвы тоталитаризма и сотен его воплощений открыто рассказывают свои истории. Таким образом, общество получает прививку от культов. Ведь именно те, кто после побега обработал свой опыт посредством тщательных размышлений и выработал связанный нарратив, лучше других понимают работу внутренних процессов тоталитарных систем. Здравоохранительный подход может помочь повсеместно распространить их знания. Как уже говорилось, главное научить тех, кто учит, преподавателей, врачей, юристов, социальных работников. Но не стоит забывать и об учениках. С начальной школы детям нужно рассказывать о техниках влияния на человека, травле, признаках опасных отношений, об особенностях тоталитарных групп и их методиках. Мы не должны считать, что развития навыков критического мышления достаточно. Они, несомненно, важны, но важно и учить детей распознавать специальные механизмы, которые подрывают и полностью отключают критическое мышление. В немецких школах после поражения нацистов во Второй мировой войне ввели уроки, на которых рассказывали о вреде тоталитаризма. После окончания оккупации Западной Германии союзниками там была проведена реформа системы образования, направленная на поддержание демократических принципов обучения, а позже, в 1962 году, произошло показательное событие. Были выпущены рекомендации по раскрытию темы тоталитаризма в обучении, в которых противостояние проблеме тоталитаризма называлось основным компонентом гражданского воспитания. Учителей, работавших в учреждениях общего пользования, призывали ознакомить учеников с характеристиками тоталитаризма и с основными особенностями большевизма и нацизма как двух крупнейших тоталитарных систем XX века. Я считаю, что нам, живущим в век поднимающего голову тоталитаризма, стоило бы распространить эти рекомендации за пределами Германии. Контроль и ответственность. Заметив работу механизмов тоталитаризма и промывания мозгов, мы должны сразу же обращать особое внимание на вероятность возникновения насилия в этой ситуации. С учетом закрытости, герметичности и секретности этих систем на передний план выходит проблема его обнаружения. В случае сексуального насилия над детьми и домашнего насилия заметен некоторый прогресс. Органы здравоохранения и образования направляют усилия на поддержку жертв, придание огласки случаев насилия и на попытки преодолеть связанное с ними общественное порицание. В процессе принимают участие врачи, учителя, социальные работники и полиция. Например, в Миннеаполисе последняя обязана задержать предполагаемого правонарушителя, если есть достаточно оснований, указывающих на бытовое насилие. Заявление жертвы не обязательно. Данная практика продемонстрировала гораздо большую эффективность в предотвращении повторных случаев бытового насилия, чем простая беседа с полицейскими или отлучение ими преступника от жертвы во время происшествия. Успех метода, скорее всего, заключается в том, что он избавляет жертву от необходимости самостоятельно заявлять о насилии в полицию, что в абьюзивных отношениях зачастую невозможно. Аналогичные подходы и сознательность граждан можно было бы использовать и в случае культов. В Великобритании вступают в силу более прогрессивные законы об уголовной ответственности за психологическое бытовое насилие. Его еще называют насильным контролем. И физическое насилие. Однако даже эти меры ограничиваются семейными и личными отношениями. Остается надеяться, что действие этих законов распространится и на другие группы, где происходит психологическое насилие над людьми. Во Франции уже принят закон Абу Пикар, предусматривающий наказание за манипуляции разумом. Что касается группового насилия, сам факт жалоб на него и определение группы как закрытой и тайной системы должны стать тревожным сигналом для властей, предупреждением, что необходимо приложить больше усилий к расследованию случаев насилия и предотвращению новых преступлений. Примером таких звоночков может послужить история культа «Дом молитв» из Атланты. Там практиковалось систематическое избиение детей. Так одного мальчика избили за то, что он общался со своей мамой, которую выгнали из секты. Многие родители из этой группы отказывались забирать детей из органов опеки, когда слышали, что им не позволят отдавать их лидеру на истязание палками и ремнями. Люди, знакомые с тоталитарными системами, не увидят в этом ничего нового, только предсказуемый результат действия закрытой изолированной структуры. Заметив у группы признаки тоталитарности, следует начать активно искать подобные эпизоды насилия, а при их обнаружении решительно действовать, требуя защиты прав человека для последователей культа, а не заниматься бесполезной демонизацией их воззрений, какими бы абсурдными они нам ни казались. Сама тоталитарная манера функционирования системы воззрений и присущая ей харизматичность и авторитарность должны быть подсказкой. Здесь происходит насилие над людьми, оно осуществляется тайно, а жертва лишена возможности понимать это, сопротивляться обидчику, избежать от него. Поэтому необходимо создать законные механизмы, которые позволят людям извне вмешиваться в жизнь сект, чтобы наблюдать за ними и останавливать насилие, происходящее внутри. А пока правосудие может полагаться только на смелость бывших последователей культа, решающих дать показания, как, например, в случае с секретными данными о насилии над детьми в секте свидетелей Иеговы, о которых мы начинаем узнавать благодаря судебным разбирательствам в США и расследованию Австралийской королевской комиссии. В период написания этой книги в британском академическом сообществе не стихали споры по поводу того, нужно ли тщательно проверять приглашаемых спикеров, которые проводят лекции и семинары для студентов наших университетов. С одной стороны, преподаватели высших учебных заведений выступают против этого. Для них важны свобода слова и автономия университетов. С другой стороны, правительственные чиновники и граждане хотят положить конец неограниченному доступу экстремистских организаций к университетам и студентам. Молодые люди все еще подвержены воздействию вербовщиков. Никто от него не защищает и не предупреждает о нем. А университеты во всем мире в целом давно подтвердили, что они благоприятнейшая среда для распространения экстремизма. Поэтому я предлагаю отказаться от противопоставления свободы слова цензуре и перевести споры в русло противопоставления свободы слова и навязыванию идей тому, чем занимаются организации, использующие принуждение для вербовки и удержания последователей. Это нельзя назвать свободой слова. Разница между навязыванием и свободой слова станет понятна только тогда, когда социальные институты смогут договориться о том, как определять тоталитарные организации и продемонстрируют готовность сделать это, проникнуть под шкуру группы. На самом деле мы уже умеем распознавать культы, у нас достаточно оснований для этого, но знания не распространяются. Как я уже говорила, они активно подвергаются критике со стороны небольшой, но громогласной группы ученых, исследующих новые религиозные движения с позиции культурного релятивизма. Именно такие люди сдерживают прогресс в этой области. Кроме того, у многих нет необходимого опыта работы в этом направлении. Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на обучении учителей. Однако идентификация тоталитарных групп и привлечение их к ответственности, а также наблюдение за их активностью и взаимодействием как с последователями культа, так и с людьми извне, Очень важный шаг по защите общества. Помимо всего прочего, мы обязаны научить студентов распознавать навязывание идей и сопротивляться ему. Социальная организация и жизнь сообществ. Здоровая социальная обстановка может помешать распространению тоталитарных групп благодаря двум факторам – выявлению и ограничению влияния потенциально опасных людей и борьбе с неотступающим ни на день чувством одиночества, то есть строительству здоровых, нетоталитарных социальных связей. Здоровый социум с меньшей долей вероятности породит потенциального лидера культа и его жертв. У такого общества гораздо больше шансов укрепить позитивные связи между людьми как на личном уровне, надежная привязанность, так и на общественном, общественное пространство. Кроме того, оно создает меньше ситуационных факторов для развития тоталитаризма. На личном уровне люди могут научиться видеть разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями в социальных сетях, а также начать активно работать над строительством и поддержанием этих сетей. Здоровая социальная сеть человека характеризуется открытостью и разнообразием связей с другими людьми, различающихся по своей силе, от близких, незаменимых привязанностей, до свободных, аффилиаций. Сильные близкие отношения имеют огромное значение в плане ощущения эмоциональной надежности. Свободные связи тоже важны. Они помогают поддерживать открытые отношения, обеспечивают наше взаимодействие с другими социальными сетями и доступ к ресурсам, могут перерасти в близкие отношения, если у нас возникнет нужда в новых привязанностях, таким образом обеспечивая избыточность сети. В здоровой социальной сети человека круги общения не строятся вокруг общего и всеохватывающего центра, а наслаиваются друг на друга. Иначе говоря, люди из одного круга общения человека могут быть знакомы с людьми из другого. В нормальных условиях у нас не должно быть полностью изолированных друг от друга связей с разными, не пересекающимися кругами. Это показатель нерегулярной социальной сети, которая не связана с обществом. В то же время, полное погружение в жизнь сообщества и отсутствие связи с людьми извне говорят о том, что мы имеем дело с закрытой, тоталитарной системой. Здоровые структуры гибкие и постоянно меняются. Отчасти переменчивость здоровой социальной системы в современных условиях означает, что человек должен постоянно поддерживать свои связи, чтобы их сокращение не привело его к изоляции. Отношения между людьми в рамках здоровых социальных сетей стремятся быть открытыми и эгалитарными, а не авторитарными и мучительными. Нездоровая социальная сеть, закрытая, состоит из заменяемых людей и похожа на совокупность концентрических кругов, членов которых контролирует лидер, находящийся в центре структуры. Привязанность разрешена только к лидеру и сети, группе, а не к конкретным людям. В век раздробленности правильное сообщество должно быть средоточием обезоруживающих тоталитаризм характеристик, к которым относятся соблюдение общепринятых основных прав человека, вроде тех, что предлагает Всеобщая декларация прав человека ООН и иные декларации, касающиеся женщин и детей. Эти основы могут стать мерилом для преступлений против человечества и прочих неэтичных процессов и видов поведения. Кроме того, они обеспечивают нас минимальным набором стандартов и принципов, необходимым для сдерживания патологического поведения. Так, попытки привлечь Северную Корею к ответственности за нарушение прав человека были встречены с одобрением, несмотря на то, что существенно запоздали. Общепринятые стандарты прав человека можно использовать для наблюдения за тоталитарными лидерами и их наказания за правонарушения. На самом деле в сектах, как маленьких, так и больших, нарушают почти все эти права. Всеобщая декларация прав человека ООН может быть полезным инструментом, наделяющим нас возможностью оценивать, тоталитарна организация или нет. Но мы не должны ограничиваться очевидными преступниками наподобие Джозефа Кони, объявленного в розыск Международным уголовным судом. С 2017 года эксперты из Всемирной коалиции психического здоровья предупреждают об опасности, которую представляют для человечества психические проблемы Дональда Трампа. Его нарциссическая ярость вкупе с широтой полномочий стала причиной многочисленных нарушений прав человека. От разделения детей иммигрантов с родителями и заключения их в тюрьмы до провоцирования преступлений на почве ненависти и угроз работникам СМИ. Это лишь несколько примеров. Когда мы замечаем признаки тоталитаризма, Мы должны настаивать на расследовании нарушений прав человека и судебном преследовании тех, кто этим занимался. Нельзя отвлекаться на обман, манипулирование законами и пропаганду, которыми нас пытаются сбить с толку. Поддержание социальных норм, борющихся с предрассудками, и отказ от участия в действиях, основанных на предрассудках. Левин, Аш и другие социальные психологи обнаружили интересное последствие социального давления, направленного на подчинение последователей воли группы. Оказывается, если даже один человек откажется следовать правилам и начнет высказывать мнение, отличное от идей группы, например, когда он открыто высказывается против какого-нибудь расистского или иного обидного замечания, то у других ее членов тоже появится возможность начать сопротивляться давлению на них. Определенные социальные нормы, например, вежливость, взаимность и другие, регулярно используются тоталитарными лидерами в их интересах и являются одним из важнейших элементов системы. Поэтому, если люди учатся не соглашаться и четко отстаивать свою позицию, это может принести обществу много пользы. Признание и продвижение разнообразия, в широком смысле этого слова, в том числе создание возможности процветания для всех культур, признание их взаимосвязанности, налаживание взаимодействия между различными народами путем признания общих прав человека и обмена жизненным опытом. Здесь также подразумевается наличие связи между разными сообществами и развитие взаимопонимания и сопереживания с представителями других культур. Важно развивать в людях чувство непохожести на других, а не отличности от других. Приспосабливаемость и гибкость сообществ. Характерные для нашего времени быстрые перемены требуют от сообществ умения приспосабливаться. Но люди тоже должны обладать адаптивностью и гибкостью. С этим вызовом человечество сталкивается впервые. Здоровому обществу нужно множество опор, чтобы, если часть упадет, другие оставались крепкими. Например, если вся семья ребенка состоит из одного родителя, а других родственников, знакомых или соседей нет, тогда слабость этой оторванной от всех семьи делает его чрезвычайно чувствительным к ситуациям, когда родитель не может проявить должную заботу. Более того, как вам уже известно, взрослому тоже нужна поддержка со стороны общества, иначе он не будет чувствовать себя в безопасности и не сможет защитить ребенка. Шансы ребенка на успех в жизни и развитие стойкости повышаются, если есть хотя бы один взрослый, к которому у него возникает надежная привязанность. Поэтому поддержание здоровых социальных сетей, о которых мы говорили ранее, очень важно. Общественное пространство. Людям нужны каналы, с помощью которых можно напрямую участвовать в процессе принятия решений и в повседневной жизни своего сообщества. Для создания связей и уменьшения атомизации необходима возможность принимать активное участие в жизни общественного пространства. Под этим подразумевается вовлеченность человека в деятельность на всех уровнях общества, в особенности на местном, где каждый может напрямую участвовать в политической, культурной и любой другой деятельности. Использование моделей разрешения конфликтов, примирение. Эти модели – противоположность черно-белому мышлению и ментальности или-или, которые способствуют только поляризации на почве разности и развитию авторитарных отношений. Модели разрешения конфликтов продвигают равные, полные взаимоуважения отношения между людьми. Их уже используют во многих школах, сообществах и в международной дипломатии, но нам еще предстоит проделать много работы по распространению и применению этих методов, особенно среди широких масс. Нужно двигаться в этом направлении небольшими, но уверенными шагами и искать различные решения проблем, которые основывались бы на признании всеобщих базовых прав человека и на желании слышать друг друга. Этот процесс поиска консенсуса и постепенная борьба с тоталитаризмом происходит в рамках общественного пространства. И Марина Ортис, и Масуд Банисадр, и я были молоды и далеко не глупы, когда попали на крючок последователей сект. Мы все просто хотели построить более справедливый и равный мир. Последователи других лидеров тоже хотели достичь каких-то целей. Получить психологическую помощь, духовно обогатиться, найти друзей, заняться театральным искусством, спортом, что-то изменить к лучшему в политике или религии. Мы не искали несчастной, бесправной жизни в опасных организациях, где позже начали угрожать благополучию наших детей, у которых просто не было никакого выбора. Они вырастали в сектах. Да и можно ли назвать осознанным решение взрослого вступить в секту, когда оно принимается в условиях обмана и принуждения, за которыми группа скрывает свою истинную природу и цели? Если бы мы знали, если бы мы тогда знали, что застрянем в этом царстве лжи, в котором нас изолируют и посадят на эмоциональные качели любви и ужаса. Что ж, эти знания спасли бы нас от долгих лет, наполненных страхом и опасностью, которые последовали за нечаянной вербовкой. И точно так же, как мы когда-то, многие молодые люди сегодня попадают в террористические организации из-за того, что их принуждают придерживаться жизненных ориентиров, о которых они вообще ничего не знают. Мы действительно были молоды и умны, и если бы с нами тогда проводили профилактическую работу, мы смогли бы научиться распознавать опасные отношения и сопротивляться им. Пора учить детей и молодых людей защищать себя и общество, в котором они живут, рассказав им о своеобразии и неразрушимости связи между человеком и группой, и о том, как атмосфера, царящая в группе, проникает прямо вглубь человеческого разума и меняет его. Выполнение этой задачи — выбор, который мы как общество все еще можем сделать.